Я смотрю на помощника прокурора и вспоминаю. После окончания моего первого рабочего дня здесь, в Староминской, Моисеенко взялся показать мне станицу. Побывали в центре у райкома партии, исполкома, полюбовались на клуб, кинотеатр, а потом Моисеенко завел меня с черного хода в какой-то продуктовый магазин и негромко позвал: «Эй, Матвеевич!» Через мгновение из погреба, как из-под земли, выросла над полом нечесанная голова. «Здорово, Матвеевич!» «Не гневись, Трофимович», — сказала голова, не отвечая на приветствие. «Воли не дам». «Вот сын!» Беззлобно ругнулся помощник прокурора. «Что ж ты меня перед гостем-то позоришь?» «А потому как будет тебя. 2 года ты на прокурорстве, и 2 года водку без денег берешь. На медне ревизор из райпотребсоюза недостачу вывел. 3200. Ну, где я столько возьму? Каждый тянет. И из райкома, и из полкомушки, и ты, прокурор. Ведь, небось, как судить будут, не защитишь». «Посажу», — весело прокричал помощник прокурора. «А пока не разговаривай, тащи бутылку. Учти, Николай Трофимович, последний раз. И то из уважения к товарищу». Старик принял меня за важную персону. «Из Краснодара к нам? Работаешь как проклятый», — объяснял мне Моисеенко, когда мы вышли на площадь. «Хочешь нервы успокоить? Да разве на нашу зарплату успокоишь? Мать при мне, жена, 2 ребят, оклад нищенский. Нарочно, что ли, государство прокурорам такие гроши платит? Ты меня не осуждай. Скоро сам таким станешь. Я вот тоже после фронта и юридической школы все правды справедливости искал. Хватит, устал. Мне тоже жить хочется». В районе было всего одно предприятие, которое с утра до ночи гнало спирт. Гудко-Лиманский спиртоводочный завод. Так что угадать, откуда Шевцова получила товар, было несложно. Я ехал туда, уже вооруженный некоторой информацией. Шевцова, хотя и не призналась, но проговорилась, что дело было поставлено на широкую ногу. Спирт получали еще несколько павильонов. Раз в неделю к торговым точкам подкатывала машина, и веселый шофер нес в могучих руках канистру. Сделка проходила молниеносно. «Мы вам товар, вы нам деньги», и шофер спешил дальше. Веселый шофер оказался не шофером, а начальником охраны завода и правой рукой директора Михаилом Рябчуком. «Понимаешь», — объяснял он, — «работают у нас одни пьяницы. Одни приходят готовыми пьянчугами, другие в цехах привыкают пить. Директор наш умнейший мужик. Ты еще не знаком с ним, познакомишься, увидишь. Голова. Вот он и решил. Пусть пьют, но выносить не-не. Ведь работяги чего только не придумывали. Бидоны, ведра, канистры через забор перебрасывали. Грелки под брюками проносили, а бабы беременных из себя разыгрывали. Но директор наш все ухищрения предугадал, все лазейки перекрыл. Но уж зато, как смена кончается, все по кружке чистого спирта примут и бегом к проходной, чтобы не свалиться раньше времени. А там уж мужиков бабы разбирают и домой тащут. Те, кого не встретят за проходной, падают и отсыпаются до утра. Но администрацию это уже не касается, не заводская территория». Дождавшись, когда начальник охраны окончит свое повествование, я протянул ему для подписи документ, называемый подпиской о невыезде, поскольку Рябчук числился первым номером в списке подозреваемых по делу. Устроился я на ночь в заводском клубе на сцене. Директор завода предложил мне переночевать у него в его роскошной квартире, но я гордо отказался. Спал я на маленькой кушетке и несколько раз просыпался, не понимая, где нахожусь, открывая глаза. Я один в зрительном зале, а на стенах портреты членов политбюро, как привидения. Уже снятые лидеры висят рядышком с теми, кого, вероятно, скоро снимут. Утром, наскоро выпив стакан молока, оставшийся с вечера, продолжаю работу. 18:00, когда я заканчиваю допрос Людмилы Петренко, начальника цеха готовой продукции, происходит нечто неожиданное, из-за чего рождается новое дело – и на время прерывается старое. В зал врывается группа людей. «Помогите нам! Помогите!» — говорит, волнуясь, высокий человек иностранного вида, оказавшийся главным инженером. С моей девочкой несчастье, ее изнасиловали. Подожди, подожди, Розеф, я объясню. Говорит высокая, красивая блондинка, только без свидетелей. Она права. Я прошу всех выйти. Неделю назад сюда приехал из Ростова художник Рем Аганов, говорит блондинка. Это Ванда, жена главного инженера. Он влюбился в меня с первого взгляда. Впрочем, я отвлекаюсь. Он завел мою младшую дочь в подвал на склад кукурузы и изнасиловал. Я думаю, что он это сделал из-за несчастной любви ко мне. Как вы думаете? Задает она идиотский вопрос, кокетливо заводя глаза. Вызвав на помощь Гуду Шаури, я начал искать Рема Аганова. По полученным сведениям, он закончил в прошлом году художественное училище, был дважды женат, оба раза неудачно, сестра его живет в Ростове. Мы едем в Ростов-на-Дону. В чистенькой, почти по-домашнему убранной комнате уголовного розыска реквизированные альбомы с порнографией, фотографии каких-то подозрительных девиц, молодых людей. Хозяин комнаты Квасов, специалист по половым преступлениям. «Ну, как вам мои фотошедевры?» Ухмыляется Квасов, увидев, что альбомы привели меня в замешательство. «К сожалению, вашего Аганова не знаю, никогда не видел». Мы с Гуду Шаури устраиваем засаду у дома сестры Аганова. Не спим 3 дня и 3 ночи. «Знаешь что, народный следователь, — говорит, наконец, Гуду Шаури, — он не придет. Надо в Краснодар ехать. Вы что, маг или Вольф Мессинг? Откуда ты знаешь?» «Зачем обзываешь? Нехорошо. Я в 2 раза старше тебя», — обижается мастер сыска. Он ничего не слышал о знаменитом московском гипнотизере. Пришлось рассказать. «Я не волшебник, я оперативник. Получил сведения. Этот прохвост у любовницы в Краснодаре. Гуду Шаури слов на ветер не бросает. Краснодар мне дорог. Здесь живут мои близкие, но зайти к ним я пока не могу. Служба». Глубокая темная ночь, окраина города, лают собаки. «Собачкина столица», — сказал о Краснодаре Маяковский. «Собачья стая вьется возле нас, мешает. В кармане моего плаща наган, доставшийся в наследство от следователя Дятловой. Мне выдали, кроме того, ТТ и трофейный немецкий Вальтер. Но Гуду Шаури сказал, на дело надо ходить с наганом. Самое безотказное оружие. Я один ходил против 10 кулаков, они все с обрезами, а я с наганом. Гуду Шаури шепчет, встань у двери. Если побежит, можешь стрелять, но не убивай. Лучше легко ранить». Он думает, чудак, что я метко стреляю, и для меня пустяк ночью попасть убегающему в пятку. Всматриваюсь в освещенное окно. 2 женщины и мужчина пьют вино. Гуду Шаури делает мне знак «постучи». Я стучу в дверь. Аганов тушит свет, прыгает в противоположное от входа окно и попадает в объятия Гуду Шаури. Художника сажают в милицейский газик. «Опусти дуру», — добродушно говорит мне Гуду Шаури. Оказывается, я все еще стою, как вкопанный с наганом в руке. Возвращаюсь на завод в тоскливом состоянии. Целыми днями возишься в чужом дерьме. Никакой личной жизни. К родным в Краснодаре я так и не попал. При входе в клуб, мой временный служебный кабинет, на шею мне бросается Ванда, жена инженера, и награждает весьма двусмысленным поцелуем на виду у любопытствующей публики, уже оповещенной о поимке насильника. «Я знаю, вы поймали его. Знаю, вы сделали это ради меня. Я ваша должница», — экзальтированным шепотом говорит она. «Требуйте от меня чего хотите». Я наклоняюсь к ее уху и говорю тоже шепотом. «Мне нужна методика хищения спирта». Она несколько разочарованно убирает руки с моих плеч и громко, несколько театрально произносит: «Пойдемте к вам, пойдемте. Я вам все расскажу про этого мерзавца Рема». Ванда рассказала, что за неделю до моего приезда комиссия из ростовского винноводочного треста установила большую недостачу спирта. Но по договоренности с директором треста дело замяли. Спирта не хватало потому, что 50 цистерн были вывезены в Ростов. Там разбавлены водой до 40-градусной крепости и проданы населению через торговую сеть. Акт ревизии хранится в директорском сейфе.